организовала здесь, в Санкт-Антоне, каникулы. Он подумал, что они направляются в Швейцарию, но в Ландеке грузовик повернул налево, оставив позади предгорье Альп, и покатил в сторону Пфунца и Наундерса к перевалу Решен. Спустя час грузовик остановился, избавился от своего человеческого груза, развернулся и сразу же укатил вниз. Дальше шли пешком. Их вел молодой парень, который выплыл из темноты и по-немецки посоветовал им соблюдать полную тишину. После примерно 3 часов восхождения под покровом ночи они добрались до слабо освещенной гостиницы. Они проникли в нее не через главную дверь, а по лестнице, что вела на широкий в тирольском стиле балкон, откуда они попали на 2-й этаж. Здесь уже находилась другая группа из 20 эмигрантов, соблюдавших тишину с такими предосторожностями, что даже разулись, чтобы не тревожить постояльцев 1-го этажа. Эти постояльцы тоже вели себя необычайно тихо. Час спустя после прихода Рэб Климрад выглянул в окно и увидел человек 15 мужчин. Кое-кто из них был в возрасте. У вновь прибывших чувствовалась военная выправка, несмотря на их роскошные цивильные костюмы и дорогие чемоданы. Они осторожно подошли к гостинице, но их появление в холле 1-го этажа вызвало взрыв возгласов, кстати, быстро смолкнувших. Лишь гостиничная прислуга сновала взад-вперед по этажам, как ни в чем не бывало. Яэль подобрался поближе к Рэбу. «Ты догадываешься, о чем я думаю?» Рэб кивнул. Через пол с 2-метровой глубины было слышно, как люди устраивались на ночлег. Если бы оба молодых человека легли животом на пол, они могли бы расслышать ведущиеся шепотом разговоры. Гримаса ненависти на несколько секунд исказила тонкие черты Яэля Байниша, уцелевшего среди немногих в варшавском гетто. Это беглые нации. Он заплакал от бессильной ярости. Весь день 8 августа прошел в этом странном противоестественном соседстве. И не исключено, что в этой гостинице на перевале Решен в нескольких метрах друг от друга одновременно находились выжившие узники Маутхаузена, других концлагерей и их бывшие палачи, которых кормила одна гостиничная прислуга и переводила через границу одни и те же контрабандисты. Эриха Штейра среди них не было. Даже Сетиньяс полагал, что там его быть не могло. Даты не совпадали. А маршрут был тот же. На следующую ночь они перешли итальянскую границу с интервалом в 2 часа. Сначала беглые эсэсовцы, которым отдавалось пальма первенства. Виталий, колонна грузовиков, ничуть не таясь, ждала Рэба Климрада и его спутников, число которых возросло благодаря еще нескольким группам, ранее перешедшим перевал Решен и укрывшимся на фермах на итальянском склоне горы, и теперь перевалило за 100. Яэль Байниш был крайне веселого нрава и обладал какой-то поразительной способностью все высмеивать. В Маутхаузене он десятки раз мог сразу же погибнуть, прямо во дворе, когда передразнивал походку или манеры кого-либо из охранников. Спускаясь с перевала Решен, он беспрерывно пел, либо с дерзостью, граничащей для некоторых с непристойностью, изображал некоего Шлоймеля, гордость его родной деревни Крешев, близ Люблина в Польше, который был раввином или кем-то в этом роде. Но в ту секунду, когда они увидели грузовики и солдатские мундиры,